Когда предоставлены самим себе, особенно зорок учитель. Предоставленность эта, кажущаяся, не может оставить учителя одних без защиты, когда пространство нагнетено активностью темных. Земные глаза не в состоянии увидеть многих опасностей, но видит учитель. Для успеха защиты надо держаться неотделимо и связи не ослаблять. Это особенно трудно, ибо пространственный хаос вторгается в сознание и кажется тогда, что оставил учитель. Это тоже иллюзия Майи, ибо учитель с вами всегда. Много иллюзий трехмерного мира надо разрушить, прежде чем близость моя станет действительно неотъемлемой для сознания. Вся жизнь – это борьба с очевидностью видимости за действительность. Видимость плотного мира и видимость тонкого мира с действительностью не согласуется. Потому мы говорим о действительности огненной, о действительности огненного мира. Древние пророчества многовековой давности именно на нее указывают. Вопреки очевидности явной, огненный глаз прозревает в далекое будущее, зная, что оно уже выкристаллизовалось в несказуемых сферах пространства других измерений. Мы живем и работаем неустанно ради осуществления этого будущего. У нас есть помощники. Их много. Это воинство света. Можно сознательно встать в его ряды. Деятельность во имя будущего не прекращается ни ночью, ни днем. Великое делание непрерываемо. Сознание может быть активно на всех планах. Свободная воля устремляет энергии его к действию. Работы предстоит без конца. И множество духов в нужде. Никогда голод духовный не был столь острым. Мысль света питает пространство. Мысли света питанием служат для алчущих и жаждущих духов. Цементирование мыслью пространства не есть никчемная отвлеченность, но насущнейшая необходимость, дающая возможность каждому, хотящему света, коснуться его через посредство пространственной мысли. Те, кто может мыслить ясно сияюще, поистине благодетельствует человечество мыслью своею. Но кто же поверит, что даже мыслью незримой можно людям помочь? Чтобы сознательно помогать, надо знать, надо верить в могущество мысли. Мы действуем мыслью. Мы действовать мыслью зовем и учим, как это делать тех, кто следует за нами. Объединенную мыслью мы действуем с ними, а с нами они. Так на объединении сознаний строится великое действо.